Говоря о постоянной изменяемости видимого нашими грубыми органами мира и его разложении, буддизм указывает, что эти разложения временны и периодичны. Ибо по принципу эволюции, направляемому законом кармы индивидуальной и коллективной, мир исчезающий, в свою очередь, выявит мир со всем его содержанием, подобно тому, как наша Вселенная была проявлена из первичной субстанции — материи. Отрицая чудеса, учитель указывал на скрытые силы в человеческой природе, которые при развитии их могут производить так называемые чудеса. Система развития этих сил изложена в буддийских книгах и известна под названием науки Сиддхи-Витхана. Причем указывается на два вида проявления этих сил и на два способа достижения их. Один — низший вид — достигается путем разных аскетических и других физических упражнений. Другой, более высокий и исчерпывающий всевозможные явления, достигается силою внутреннего развития. Первый вид развития сил непрочен и может быть утерян, тогда как внутреннее развитие никогда не может быть утрачено. Овладение им достигается, следуя указанному Буддою благородному пути. Все эти скрытые силы развиваются в человеке постепенно и обычно сами собою по мере преодоления человеком низших проявлений своей природы в целом ряде прежних жизней. Для развития сил высокой степени необходимы четыре условия. Первое — воля. Второе — ее применение. Третье — умственное развитие. Четвертое — распознавание между истиной и заблуждением. Человек, обладающий этими силами или знанием, умножая силы природы, может произвести самые необыкновенные чудеса. То есть, другими словами, произвести любой научный опыт. Будда не поощрял подобных выявлений сил, ведущих лишь к смущению умов, незнакомых с присущими этим явлением принципами и создающих тяжкую атмосферу насильственно потревоженных стихий. В Махапаринирвана сутре говорится о необыкновенном свете, исходившем из тела Будды, который был замечен его ближайшим учеником Анандой. Учитель указал, что при двух обстоятельствах подобное физическое излучение может быть видимо физическим глазом. Первое. Во время великого просветления человека, ставшего Буддой. Второе. В ночь, когда подобный человек, Будда, окончательно уходит. Изучая буддийские источники, можно найти много ценнейших указаний об этом чисто физическом явлении излучения. Указывается светящаяся, тончайшая материя, окружающая человека, являющаяся ближайшим внутренним фактором человеческих достижений. Материя эта необычайно тонка, подобно сиянию алмаза, невесома, несжигаема и исчезает без остатка после смерти. И тем не менее она атомична. Излучение это сейчас известно европейцам под названием аура. Излучение это совершенно естественно, и было доказано научно, что не только все человеческие животные организмы, но деревья, растения и даже камни обладают им. Первым из ученых, указавших на эту особенность, был барон Рейхенбах. Он доказал, что это излучение совершенно естественно. Опыты эти подробно изложены в его исследованиях 1844-45 годов. Также доктор Бородюк в Париже снимал фотографии с этого излучения, а сейчас в Лондоне, Америке и Берлине отделы при научных институтах посвящаются изучению человеческих излучений аур. Было доказано, что излучение это бывает разнообразных оттенков, распространяется в объеме и усиливается в напряжении света соответственно духовному и интеллектуальному развитию человека. Отмечены такие явления, как внезапные вспышки цветных лучей, выходивших из оплечий, но происхождение подобных вспышек не нашло еще объяснения в науке. Обращено внимание на уменьшение силы света излучения при болезненном состоянии организма.